18. Кстати, тряхнув копной каштановых волос, вдруг сказал Мика. Сунул руку за ворот своей футболки и вытащил оттуда болтавшийся на цепочке серебряный крестик. Это, кажется, принадлежало ей. Мое сердце толкнулось и замерло. «Да», — прошептала я. Трудно было не узнать его. В последний раз я видела этот крест в лесу, на мёрзлой траве. Я взял его себе как напоминание о том, что иногда бывает поздно. Для раскаяния, для встречи, для любви. Неважно. Иногда просто бывает поздно, и ничего уже нельзя изменить. «Разве можно носить чужой крест?» — с трудом выдавила я. «А разве нет?» «Я не знаю». Мы оба не были экспертами в религии и не знали всех тонкостей. «Я просто хочу, чтобы частичка Оливии была со мной». Я кивнула. Она верила, что он может защитить ее от всего. Она заблуждалась, но никто из нас не произнес этого вслух. Только где-то в верхушках деревьев громко каркнул ворон. Мы еще немного постояли у могилы, а затем двинулись в обратный путь. «Так почему ты переехал?» — спросила я, когда мы покинули территорию кладбища. «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе то, в чем не признавался еще никому?» — пропел парень. Голос его звучал так, будто он намеренно хотел казаться веселым, чтобы не придавать серьезности разговору. «Я единственная, кого ты знаешь в этом городе», — напомнила я. Подняла голову и увидела, что Мика заметно сник. Но у него все же хватило мужества посмотреть мне в лицо. «Моя мама вышла замуж, и у нее скоро родится новый маленький Мика». «Ого! А так как я не очень лажу с ее новым мужем, считающим себя полноправным хозяином в нашем доме, то она предложила мне пожить у отца. Я не стала унижаться и просить остаться там до совершеннолетия. Если мешаю им, окей». Один звонок отца решил проблему, и вот я здесь. Он старался казаться веселым и бодрым, но взгляд у него был такой, словно ему хотелось закричать от боли. Я вдруг поймала себя на мысли, что это всего вторая наша встреча, а я уже неплохо гадаю по глазам Мики Ярвинина. «И как вы ладите с отцом?» «Пока тяжеловато. Представь, двое взрослых мужчин, которые практически не знали друг друга, теперь вынуждены общаться и проживать на одной территории. Вы не ругаетесь?» «Наши обеды и ужины проходят в тишине», — признался парень. «Дай ему шанс», — улыбнулась я. «Ты все, что у него осталось. Оливия бы так сказала». «Несомненно». Когда мы добрались до моего дома, Софья ждала меня на веранде. Она поднялась с кресла, сняла капюшон куртки и выдернула из ушей наушники. Я бы все отдала за то, чтобы раз за разом прокручивать на повторе ее изумленное лицо. «Здрасте», — хмыкнула она, переводя взгляд с меня на Мику и обратно. «А я-то думала, куда это тебя понесло?» «Привет», — парень подкатил меня к ступеням. «Это Софья, моя сестра», — нехотя представила я ее и указала на своего спутника. «А это Мика, наш сосед». «Правда?» — оживилась сестра. «Да, Мика Ярвинин». Он протянул ей руку. «Ух ты!» Она пожала ее, глядя на него снизу вверх. «А я и не знала, что у отца есть сын», — кивнул он ей. Софья казалась озадаченной. Она бросила на меня взволнованный взгляд, а затем снова посмотрела на парня. «Вот так новости». «Отец примерно то же самое сказал, когда узнал, что я приезжаю», — улыбнулся Мика. Софья захлопала ресницами, а я для себя отметила, что парень не стал скользить взглядом по аппетитным округлостям моей сестры, обтянутым в черные леггинсы. И потому стал для меня только симпатичнее. «Так куда ты возил Анну, Мика Ярвинин?» — поинтересовалась она. «Мы просто прогулялись», — ответил он и метнул на меня быстрый взгляд, словно уточняя, так ли все было. «Именно», — подтвердила я. Софья поправила стоящие колом черные волосы и хищно коснулась языком пирсинга в нижней губе. Она не знала, говорим ли мы правду и как реагировать, если окажется, что это не так. А мы с Микой продолжали улыбаться друг другу, и это, похоже, нравилось ей еще меньше. «И как ты планируешь подняться?» — бросила она мне. «Тебе подать стул? Вот это любезность!» «А что, я не смогу поднять тебя вместе с коляской?» — нахмурился Мика. «Ты испачкаешь джинсы», — предупредила я. «Лучше пересади меня на стул, затем подними коляску, а я пересяду в неё». И тут же поправилась. «Если тебе не трудно». «Подожди», — замотал он головой. «Давай лучше так». Развернул меня спиной к лестнице и приказал. «Держись». Я только успела схватиться за дуги колёс, как парень поднялся сначала на одну ступень и подтянул меня вверх, затем на вторую и подтянул снова. Пара секунд, и вот я уже на веранде перед входом в дом. «Ничего себе!» — присвистнула Софья. Мика лишь пожал плечами и отряхнул ладони. «Проще простого». «Спасибо», — смущенно улыбнулась я. «Больше всего мне хотелось знать, увидимся ли мы снова. Но я не смела спрашивать об этом, тем более в присутствии сестры». «Не за что». Мика смотрел на меня, не отрываясь, и будто должен был сказать что-то ещё. Но этого так и не произошло. Моя сестра кашлянула, и волшебное мгновение промелькнуло и исчезло, словно бабочка, опустившаяся на цветок. «Ну ладно, счастливо», — сказала я с надеждой. «Пока, профессор», — улыбнулся мне своей фирменной улыбкой Мика. «Профессор?» Решив, что ей послышалось, прищурилась Софья. Но никто не стал ей объяснять значение сказанного. И лично я была рада тому, что у нас с соседом появились общие тайны. Мика сбежал по ступеням и направился к калитке. В этот момент я вдруг вспомнила кое о чём и крикнула. «Подожди!» «Что?» — обернулся он и замер. Я обратилась к сестре. «Открой гараж, пожалуйста». Она тяжело вздохнула и пошла за ключом. Пока её не было, парень преодолел разделявшие нас метры и посмотрел мне в глаза так многозначительно, что внутри у меня упало в обморок всё, что зовётся душой. Похоже, к его взглядам так просто не привыкнешь, и на это мне потребуется время. Если, конечно, нам с ним суждено, будет увидеться ещё раз. «Там...» — сглотнув, сказала я. «Слева у стены. Иди и возьми его. Похоже, он твой». Его густые брови взметнулись вверх. «Люблю загадки», — произнёс Мика, и, услышав, как ползёт вверх гаражная дверь, направился туда. У меня по спине побежали мурашки. «Велосипед?» — послышался через пару секунд его ошарашенный голос. «Велосипед?» «Да!» — крикнула я. «Бери и тащи сюда!» Через мгновение парень уже стоял возле меня, держа велосипед за руль, как оленя за рога. В его взгляде было столько непонимания, что я поспешила пояснить. «Когда Оливия доставала его из вашего гаража, на нём был бант, и я подумала...» «Чёрт подери!» — воскликнул Мика в изумлении, оглядывая велик. «Это он? Не может быть! Я помню его! Помню! Отец притащил его на моё 10-летие, но я отказался выходить, разговаривать с ним и принимать подарок». Он провёл ладонью по сиденью, затем коснулся пальцами клаксона. «Дзынь!» Мика покачал головой. Я наблюдал в окно за тем, как он уходил, и мне жутко хотелось закричать и остановить папу. Но я знал, как было важно для мамы знать, что я на её стороне, поэтому молча провожал его взглядом. Он осматривал велосипед, не веря своим глазам. «Ты немного подрос с тех пор», — я пожала плечами. «Ничего страшного». Парень посмотрел на меня с благодарностью. «Представляешь, каково спустя годы получить подарок, о котором мечтал, будучи мальчишкой?» «Нет». «Потрясно», — рассмеялся он. «Тогда прокатись скорее», — улыбнулась я. «Точно». Мика лихорадочно вцепился в руль и помчался к калитке. Выведя велик на дорогу, он повернулся и крикнул. «Спасибо, Анна! Спасибо тебе!» В его лице было столько радости, что я внутренне продолжала улыбаться. Мика запрыгнул на велосипед и покатил по улице, а я въехала в дом только после того, как он скрылся из виду. «И что это было?» Софья, сложив руки на груди, наблюдала за тем, как я вожусь дверью. «Скажешь мне?» «Тебе?» «Нет», — не глядя на неё, ответила я.